Урок 6. Пример 2. Определение концентрации. Концентрация – секрет силы в политике, на войне, в торговле, короче говоря, во всех человеческих делах. Ральф Уолдо Эмерсон. Важно понять, как мы будем определять концентрацию. При помощи определения мы создадим общее понимание этого слова, чтобы использовать его одинаково. Напомню, что слова «концентрация» и «сосредоточенность» – синонимы, и я использую их как взаимозаменяемые. Определение относится к обоим словам. Я привожу такое определение. Концентрация – это способность удерживать сознание на одном объекте, пока вы не решите переместить его. Давайте разберем это определение подробно, так как его надо четко понять, развеяв все возможные ошибочные интерпретации. Если мне удается удерживать сознание, этот сияющий шар света в моем разуме, на одной вещи, человеке или в одной зоне разума, пока я не решу переключиться на что-то другое, это и есть умение концентрироваться. Если я позволяю сознанию, сияющему шару света, переключаться с одного на другое безо всякого контроля, то я уже не концентрируюсь. Кроме того, умение концентрироваться определяется не только продолжительностью времени, пока вы можете сохранять сознание в одном участке разума, но и способностью намеренно выбирать направление его движения. Позвольте, расскажу подробнее. Чем дольше я могу удерживать свое сознание на чем-то одном, не переключая его ни на что другое, тем лучше мое умение концентрироваться. Если я разговариваю с Элис полчаса, и на протяжении всего разговора могу удерживать сознание только на ней, значит, я концентрируюсь. Раз я могу удерживать сознание на ней в течение такого времени, это говорит о том, что у меня хороший уровень концентрации. Другой аспект концентрации – умение намеренно переключать сознание. Например, если я могу осознавать объект А некоторое время, то я концентрируюсь. Теперь, если я намеренно переключу сознание на объект Б и уделю ему некоторое время, я все еще концентрируюсь. Если я 5 секунд уделю объекту Б, а потом осознанно переключусь на объект В, это все еще концентрация. Важно понять, что вопрос не только в продолжительности концентрации. Более важный, а может даже ключевой аспект – осознанный выбор ее объекта. Если вы намеренно переключаете сознание с А на Б, а затем на В, вы все равно находитесь в состоянии концентрации. Количество времени, которое вы уделяете каждому объекту, это лишь один из способов продемонстрировать продолжительность умения сосредоточиваться. Поделюсь с вами историей, чтобы пояснить это. Несколько лет назад я общался с группой медсестер, и одна из них сказала мне, что никак не может сосредоточиться на работе, так как за короткое время ей надо выполнять множество разных задач. Она сказала мне, «За 5 минут я могу выполнить 20 разных заданий, а то и больше. Я чувствую себя несобранной, словно я вообще не сосредоточиваюсь». Я попросил ее описать первую минуту из этих 5 минут. «Поделитесь со мной, что вы обычно делаете за 1 минуту». Взглянув на меня, она сказала, «Ну, я работаю в отделении интенсивной терапии, и мне приходится выполнять множество критически важных задач. Если я нахожусь в палате с пациентом, то я могу протереть его руку ваткой со спиртом перед инъекцией. Это занимает несколько секунд. Затем я готовлю шприц с точным количеством лекарства, прежде чем аккуратно сделать инъекцию. Потом я очищаю место инъекции и слежу за тем, чтобы шприц был правильно утилизирован. Еще я могу проверить его пульс и другие жизненно важные показатели и записать их. «Позвольте мне прервать вас на этом», — сказал я. «Каждая из задач, которые вы здесь описали, кажется, требует от вас полной концентрации при ее выполнении. Я правильно предполагаю?» «Да, все верно». «Вам кажется, что вы не концентрируетесь, потому что вы не совсем четко определяете концентрацию. Мне кажется, вы считаете, что концентрация — это когда вы сосредоточены на одной задаче на протяжении длительного периода времени. Это тоже верно, но это не единственный аспект концентрации». Я продолжил. «Вы были полностью сосредоточены на каждой выполняемой задаче. Закончив с одной конкретной задачей, вы намеренно переключали сознание на другую задачу. и, приступив к ней, полностью сосредоточивались на ней. Умение намеренно переключать сознание с одного на другое и удерживать его на протяжении нужного количества времени говорит о том, что вы крайне сосредоточенный человек. И не важно, что вы удерживаете сознание на одной задаче всего несколько секунд. Важнее то, что, выполняя одну задачу, вы полностью сосредоточены на ней, и только затем намеренно переключаетесь на следующую. На это она ответила: «У меня гора свалилась с плеч. Я никогда не рассматривала концентрацию с такой точки зрения. Мне всегда казалось, что я не умею сосредоточиваться, но теперь я лучше понимаю, что такое концентрация, и все встает на свои места». Несмотря на то, что эта медсестра выполняла несколько задач всего за одну минуту, она была полностью сосредоточена на каждой из них. По завершении этой задачи она сознательно переключала сознание на другую. Эти два аспекта вписываются в определение хорошего уровня концентрации. Многие люди, как и она сама, могут подумать, что это проявление многозадачности. Но это не так. Скорее, она концентрировалась на одном задании за раз. Где-то в другом мире мастер медитации сидит в неподвижности в течение 10 минут. Все это время его сознание полностью поглощено его позвоночником. Хотя внешне это может выглядеть по-разному, и медсестра, и медитирующий человек концентрируются. Они удерживают свое сознание на выполняемой задаче нужное количество времени. Когда задача будет завершена, они оба намеренно переключат сознание на новую задачу. Концентрация – умение управлять сознанием. Дополним определение следующим. Концентрация – это умение управлять своим сознанием, благодаря которому вы можете удерживать сознание на одном объекте или задании, пока не захотите переключиться на что-то другое.